Матерь Агни-йоги. Какое счастье быть в кругу духов созвучных! Плотные условия научают ценить духовную ценность, ибо часто земное окружение состоит из сознаний грубых, враждебных. Возвращаясь в дом отчий, путник вправе ожидать желанных встреч. Мы ждем тех, кто устремлен к нам. Говорю об имеющих цель и знающих, куда идут и к кому.